Глава 31. Норио Тацуда служил стюардом на рейсах Japan Airlines, Токио-Нью-Йорк, уж почти 6 лет. И когда увидел пассажира на чужом сиденье, сразу мысленно навесил на него ярлык. Из тех неопытных и склочных путешественников, которые уверены, что все вокруг их не уважают, стараются проехать за их счет, на мужчине был дорогой костюм и дурацкая американская мягкая шляпа. Он прижимал к себе пластиковый пакет, словно его могли в любой момент выхватить воры и прочие злоумышленники, которыми кишит салон. Тацуда подошел к нему, сделанный сладкой улыбкой, и поклонился. — Прошу меня извинить. Ваш посадочный талон, пожалуйста, сэр. — Зачем? — Вот у этой леди, — стюарт указал на женщину у него за спиной, — в посадочном талоне указано место, которое заняли вы, поэтому я хочу взглянуть, какое место указано вашим. — Я сижу на своем, — уперся пассажир. — Я не подвергаю это сомнению, сэр. Я просто... Система заказа билетов могла дать сбой. Новая угодливая улыбка. Пассажир недовольно порылся в карманах и извлек мятый талон. Вот он, если вам так интересно. Чрезвычайно вам благодарен. Тацуда сразу увидел, что мужчина уселся не туда, даже не в тот отсек салона. Мистер Гидеон Кру. Разве там не так написано? Действительно так. Итак, мистер Кру, согласно вашему посадочному талону, снова улыбка до ушей, ваше место в бизнес-классе впереди. «Бизнес? Я бизнесом не летаю, я хочу навестить сына». Тацуда убедился, что нарвался на непроходимого болвана. Выражение лица завзятого склочника, надутые губы, нахмуренный лоб, скошенный подбородок — все подтверждало диагноз. «Мистер Кру, бизнес-классом путешествуют не только бизнесмены. Там просторнее, выше качество обслуживания, — он показал на посадочный талон. Вас ждет более дорогое кресло». Кру нахмурился еще сильнее. — Билет покупал сын. Я не в курсе. Мне и тут хорошо. Благодарю вас. С такой ситуацией Тацуда еще не сталкивался. Он оглянулся на женщину, на месте, когда же расположился Кру. Она была японкой и не понимала в их разговоре ни слова. — Сэр, вы хотите сказать, что предпочитаете оставаться здесь на протяжении всего полета? Ваше место в бизнес-классе гораздо удобнее. Я же вам сказал... Не люблю бизнесменов, это сплошные жулики. Хочу остаться здесь, посредине самолета. Здесь я в безопасности, не то что перед самой смертельной зоной. Так я и сыну говорил, не знаю, с какой стати он. Тацуда поклонился еще раз, сказал пассажирке по-японски. Этот джентльмен предлагает вам поменяться местами. Он останется здесь в эконом-классе, а вы можете занять его место в бизнес-классе, в передней части самолета. Не возражаете? Она не возражала. Тацуда знал, что с таким пассажиром, как Гидеон Кру, он намучается. Опасения подтвердились. Стоило капитану выключить сигнал, пристегнуть ремни. Двигаясь по проходу и собираясь забрать заказы на напитки, стюарт наткнулся на Кру. Тот тщательно обследовал швы своего сиденья и пространство под ним. — Я могу вам помочь, мистер Кру? — Я потерял эти проклятые контактные линзы. Позвольте, я помогу. Кру презрительно косился на стюарда. — Какая помощь здесь? И одному-то не развернуться. Сосед Кру обречен, закатил глаза. — Если вам понадобится помощь, пожалуйста, обращайтесь, а сейчас я приму у вас заказ на напиток джинс-тоником. — Конечно, сэр. Тацуда отошел, не упуская парня из поля зрения. Тот закончил ощупывать свое сиденье, но поиски не прекратил. Этого возни, один шов на подушке сиденья разошелся, обивка сбилась. Придется позаботиться, чтобы... Беспокойно пассажир не перебрал спиртного. Такие кони любят набиваться в долгих перелетах. Но Кру не заказал вторую выпивку. Устав от бесконечных поисков повсюду вокруг себя, в том числе в отделении для багажа над сиденьем, он погрузился в глубокий сон. К огромному облегчению Тацуды он так и не проснулся до самого Токио.